Разногласия Матфея и Луки. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 18-20. Но как же так? Они были рыболовы. Они были заняты делом простым и понятным, весьма полезным и даже, быть может, для них приятным. У них была своя лодка и сети, была своя тихая затаённая радость. Все рыболовы мирно помешаны, качаться с рассвета и до заката на волнах Галилейского моря, Тивериадского озера. Торговцы, приходившие в полдень к озеру, кто с корзинами, кто с лотками, бойко кричали им с берега: «Эй, Симон! Андрей! Хорош ли нынче улов?» Симон с улыбкой вставал в полный рост на корме и гордо показывал самую тучную. Брат пододвинул ее ногой с чешуей, сверкающей ярче динариев кесаря, в два локтя рыбину. «Не стоит даже ассария!» — кричали торговцы и притворно отворачивались. Но Симон-то знал, что как только лодка, полная рыбы, двинется к берегу, торговцы в азарте зайдут по колено в воду и будут выкрикивать наперебой, потрясая звонкими кожаными мешочками: «Сюда, Симон! Сюда, Андрей!» Впрочем, были у них и дни, когда сеть, извлеченная дважды и трижды, и множество раз из вод Галилейского моря, не натягивалась и не вздрагивала от живой беспокойной тяжести, когда глаза их, утомленные блеском дремотно-медлительных волн, не ободрялись видом вскипающего серебра, и когда Симону нечем было подразнить с кормы лукавых торговцев, ибо в затхлой водице на дне качающейся лодки сиротливо болталась одна рыбешка длиною в пядень. Но разве в такие дни они предавались унынию, разве они повергались в отчаяние настолько, чтобы бросить и лодку, и сети на берегу Галилейского моря и прочь уйти от него? Нет, они знали, что удача изменчива, а радость жить морем, свобода и собственным делом прочна и постоянна, ибо они были рыболовы, говорит Матфей. И вот в такой неудачный для рыболовов Симона и Андрея день проходил близ Галилейского моря Иисус. Он увидел их. Они старательно вымывали сети на берегу, выбирали из них ракушки, водоросли. За ночь они не поймали ничего, да и ветреный пасмурный день не сулил большого улова. Об этом они говорили между собой, броня погоду и море. Иисус подошел к ним, тронул за плечи и того, и другого, и негромко сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И все? Больше ничего? Они переглянулись, выпустили из рук сети и пошли за ним, даже не взглянув на свою лодку, переваливавшуюся сбоку на бок у берега и капризно скрипевшую ключинами. Но как же это могло быть? Взяли и пошли. Все бросили, все забыли и, по слову, пошли за ним. Необъяснимо и необъясняемо. Истинное чудо. Так у Матфея, самого простодушного и незатейливого из евангелистов. Евангелист же Лука мудрено и деловито объясняет это чудо, к описанию чуда же и прибегая, впрочем, чудо гораздо более прозаического, показного, гораздо более, так сказать, нечудесного, чем-то, о котором поведал Матфей. Согласно Луке, все было не так уж и просто. Взяли да и пошли по слову. Нет, сначала Иисус предложил рыболовам отплыть вместе с ним на лодке на глубину. Они отплыли на вержение камня или на стадию, туда, где обычно Симон рыбачил с Андреем. Когда же остановились, он осмотрелся, указал рукой на воду и сказал: «Вот здесь закиньте сети для лова». Симон, как видно, даже вспылил, отвечая Иисусу: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали», — обиженно возразил он. Однако, несколько успокоившись, рассудительно добавил, что если Иисусу угодно, то он, Симон, закинет по его слову сеть. И тут же закинул ее. И что же? Рыбы наловили столько, что ею наполнили две лодки, да так, что они начали тонуть, — восторженно уточняет Лука. И такое было количество рыбы, повествует евангелист, что бедный Симон припал к коленям Иисуса, умоляя его уйти немедленно, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. И вот только после свершения этого чуда Иисус сделал то, что чудом уже и не выглядит. После этого он призвал Симона, сказав ему: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Но он мог бы и не говорить этих возвышенно-таинственных слов, ибо на Симона и Андрея чудесный улов произвел такое впечатление, что они без всяких дальнейших слов, не по слову, но в силу вида совершенного чуда, решились бы на то, на что они и решились. Вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Так у Луки. Так перечеркнуто чудом улова рыбы великое чудо призвания без всяких чудес, скромно и коротко описанное Матфеем, которого Лука, должно быть, не раз упрекал за то, что тот пренебрег изображением чудесного улова. «Ах, Лука!» — отвечал, должно быть, на эти упреки Матфей. «За ним была истина, и он был достаточно ею проникнут, чтобы призвать одним только словом». «Нет, Матфей, нет!» — возражал Лука. «Чудо должно быть ярким и зримым». Разговаривая так, они стояли на том самом месте, где Иисус призвал Симона и Андрея. Время от времени, прерывая спор, евангелисты прохаживались в раздумьях, заложив руки за спину и ничего не замечая вокруг. Лука не замечал, что Матфей расхаживает по воде, как по суше. Не замечал этого и сам Матфей.